Глава 15. Оборотни и гоблины. Шпага против вил. Бывалый душегуб против начинающего фехтовальщика. Оборотень-козел против засланного барона с незаконченным медицинским образованием. 45 здоровья против 23. Сила удара у нас примерно одинаковая, и он еще голый, с вилами. Но в профиле под силой удара у него еще золотистая полоса. Сиплый знает магию? Ну да, он же только что обернулся из козла. Сиплый намерений своих скрывать не стал. «Живучий ты, сука! Но ничего, сейчас исправим! Терпеть не могу невыполненного до конца заказа!» И с вилами наперевес двинулся прямо на меня. Я же вытащил шпагу из ножен и встал в стойку. Хотя первое желание было кинуться на него и порубить в капусту, но что-то удержало. Это что-то и спасло. Мой первый выпад он отбил легко. Во время второго, когда лезвие шпаги попалось меж зубьев вил, он резко рванул, выбив оружие у меня из рук. Проследив взглядом за полетом шпаги, Сиплый улыбнулся и даже мне подмигнул. «Тот же холм! Те же персонажи! Просто дежавю какое-то!» Вот этого я точно не ожидал. Козел Сиплый знает слово «дежавю», но времени заниматься лингвистическим анализом у меня не было. Терять очередную жизнь из ограниченного лимита мне совершенно не хотелось. На поясе у меня висел тревожный горн и кинжал из королевской сокровищницы. Дунуть в рог? Уже не успеваю. То есть протрубить успею, но прибудет подмога к моему очередному трупу. Ибо Сиплый перестал улыбаться и двинулся на меня с вилами, с вполне понятными намерениями. Я выхватил из ножен кинжал, но понимал, что ножик против вил явно проигрывал. Что у меня есть еще? Пинок, тычок, оплеуха. Применил. Сиплый поморщился и даже схватился рукой за ушибленное ухо, но намерений не оставил. Я сунул руку в карман. Что у меня еще есть? В кармане только кошелек и свисток. Предложить ему деньги? Точно не сработает. Дунуть в свисток? А что еще остается? Я заметил изменения в его глазах. Ему это не понравилось. Он что-то заподозрил. Замахнулся вилами, но ударить не успел. Закружилась смерчем. Ноги, руки, копыта, брода... Козел! Бородатый козел тряс бородой на месте, где только что стоял Сиплый. Рядом валялись перстень и вилы. Я вернул перстень на свой палец, потом схватил сельскохозяйственное орудие и со всей дури врезал животине по хребтине. Держа вилы, как рыцарское копье, я доехал до усадьбы. Козел плелся за мной на веревке. Иногда пробовал упираться, и тогда я грозил ему вилами. У ворот я увидел дядьку Готлиба и Кнута. Выглядели они озабоченными, по всему беспокоились по поводу моей длительной отлучки. Длительной? А ведь правда темнеет уже. Видно, долго я на холме провалялся. Дядька сказал, что даже послал Дыря и Лода меня искать. Тут увидел уровень моего здоровья и сразу изменился лицом. «С агрессией познакомился», — коротко пояснил я. «И еще с козлом одним». Дядька молча достал свою фляжку и дал мне глотнуть. Здоровье плюс 3. «И на том спасибо». Но дядька успокоил. Сказал, что за ночь само заживет. Кивнул Кнуту. Тот с удивлением таращился на вилы. «Откуда они у вас, ваша милость? Я весь двор обыскал». «От верблюда! К Сиплому не заглядывал?» «Зачем?» «Затем!» Кнут принял вилы, взял моего коня под узцы и повел к дому. У двери в башню я не без труда сполз с ворона, приказал Кнуту. «Козла в загон! Глаз с него не сводить! Понял?» Кнут закивал и повел животное к скотному двору. Я не удержался и отвесил бородатому пендель. После чего кратко рассказал дядьке о произошедшем инциденте с козлом и добавил. «А конь-то оборотень, в ворону может превращаться», — сообщил я. «А как же еще?» — удивился дядька. «Это же боевой морской конь». «Что значит морской?» — в свою очередь удивился я. «Так в дальнем морском походе коня куда девать? Не в трюм же запихивать», — разъяснил дядька. «С воронами куда проще. Сидит себе в клетке, рыбу пойманную клюет. Сено и овса с собой опять же возить много не надо. А причалишь к берегу, свистни в свисток, вот тебе конь». Резонно, что и говорить. С военной логистикой у них здесь все норм. Но с козлом придется еще разобраться. Я попросил дядьку не сообщать матушке о произошедшем и двинулся в свою комнату. Там скинул камзол и завалился спиной на постель. Да, денек выдался тот еще. Меня к тому же и грохнули, и меня заказали. Сиплый пока заказчика не выдал, но я упорный. А ведь права тетка с посохом. Здесь все гораздо веселее устроено. Вместо похорон – возможность проанализировать ошибки. Там бы, дома, мне такой шанс вряд ли представился. Там за долги – паяльник в задницу и лежи, анализируй. А здесь? Пришла Клуша, принесла лохань с водой и полотенце. Явно смущаясь, выложила на стол склянку с чем-то красным. Бальзамчик для барина от себя отрывает. Предложила принести еще льда, приложить к ушибленному боку. Я ото льда отказался, как и от ужина. «Спасибо, сыт», – попросил принести молока и еще свечей. Принесла, зажгла. В комнате стало как-то уютней. Я глянул на книжную полку. «Почитать, что ли, на сон грядущий? Вон, роман про море лежит недочитанный». Я уже не удивился, обнаружив, что книжка на столе открыта совсем на другой странице. Теперь там была картинка, где боцман и юнга спасают свои и без того жалкие пожитки от прилива. Знать, слишком близко к берегу шалаш поставили. Не такой уж боцман оказался опытным. «Что будем делать дальше?» – спросил юнга, трясясь от холода. «Поднимемся наверх и будем искать пещеру», – сказал боцман. И в этот самый момент под моей кроватью что-то хлопнуло и громко запищало. Так неожиданно, что я едва чернильницу не опрокинул. Признаюсь, не сразу я осмелился заглянуть под кровать. Потом все-таки собрался, откинул одеяло и посветил подсвечником. Под кроватью стояла клетка, небольшая, из железной проволоки. И в этой клетке кто-то был. Я обнажил шпагу и выгреб клетку наружу. Ну да, в клетке та самая крыса, что почудилась или приснилась мне в первую ночь. Или очень на нее похожая. Значит, это был не сон. Теперь пойманная крыса забилась в дальний угол. Ну да, по-любому она меня больше боится, чем я ее. Она-то в клетке. И не просто в клетке, а с хитрым механизмом на дверце. Мышеловка. И ее наверняка дядька поставил. Я осмелел, отложил шпагу и поставил клетку на стол. Поднес свечу, внимательно разглядел пленницу. Обычная крыса. Только кончик хвоста почему-то в чем-то черном. Чернила? Около крысы валялся кусочек сала. Видимо, та самая наживка, которая стоила крысе свободы. И что теперь с ней делать? Прибить и на свалку? «Простите меня», — вдруг раздалось из клетки. «Я верну сало, честное слово». Ну вот, еще и крысы говорят. Я уже ничему не удивлялся. А крыса меж тем встала на задние лапки, а передние прижала к груди и снова тонюсеньким голосом сказала: «Поверьте, я не пытался вас ограбить или причинить иной вред. Ведь явно сало под кроватью было приготовлено не для вас». Ого, в логике ей не откажешь. Да крыса – философ, вернее крыс. Он же пропищал «не пытался». И как же такой философ попался на банальную приманку? Хмыкнул я. «Очень голодный», — признался крыс, глядя на меня своими глазами-бусинками. «Не устоял». Тут я обратил внимание, что и лапки у крысы испачканы чернилами. «Кстати, а почему ты в чернилах?» — спросил я. «Испачкался, когда переписывал», — ответил пленник. «Чего переписывал?» — офигел я. «Книгу про море. Мне очень нравится», — признался крыс, прижимаясь к прутьям и держась за них испачканными лапками. «Я люблю море». Ну и дела. Оказалось, крыс вполне ручной и очень разговорчивый. Он охотно рассказал, что его зовут Пик Книгачей, что привезен сюда моим отцом, тем самым правившим без вести капитаном Эрни де Бараном, и что на острове, откуда он привезен, все крысы такие. Быстро приручаемые и легко обучаемые, говорящие к тому же. Многие служат на флоте, и еще Пик очень дружил с юным барином, от него и грамоте научился. «Погоди, Я и есть юный барин, барон де Баран. Я с обучения вернулся». Крыс подошел к прутьям клетки, втянул воздух. «Прошу прощения, но это не вы. Юный Айван пах иначе, простите». «Вот как. Все купились, все на веру приняли, что я вновь обретенный наследник, и только какой-то мелкий крыс меня расколол. Может, все-таки прибить и на свалку? Но уж больно умен». «Так, подожди», — сказал я. «Что ты там сказал про переписывание книг? Ты что, умеешь писать?» «Умею», — мелко закивал крыс. «Могу показать. Выпустите из клетки». Не без сомнений открыл я дверцу. Крыс, скорее всего, просто сбежит. Но с другой стороны, а что мне с ним делать? Прибить такого уникума рука не поднимется. Благородство плюс один. Крыс осторожно выбрался из клетки, с каким-то сожалением посмотрел на кусок сала и вдруг в три прыжка соскочил со стола и исчез под шкафом. Ну, как я и ожидал. Можно ли верить крысе? Но нет. Вот что-то зашуршало, и из-под шкафа выкатилась катушка. Ну да, обычная деревянная катушка с намотанной на нее узкой бумажной лентой. Следом появился и крыс. Указал лапкой на катушку не без гордости. Я взял необычный предмет, осторожно развернул. Ну да, очень тонкая бумажная лента, а на ней строчки. Малюсенькие, но ведь и сам крыс невелик. Чем же он писал? Коготком, наверное? «Силен», — сказал я с уважением. «И тут что, вся книга?» «Все, что успел переписать», — сообщил Пик. «Читал, запоминал и записывал». «Да, дела. Только много ли с такой писанины пользы?» А крыс словно услышал мои мысли. «Я и большими буквами могу», — заявил он. «И даже картинки». Вот это уже показалось мне совсем за гранью. Я достал с полки лист пергамента, развернул его на столе. По указанию крыса, снова запрыгнувшего на стол, разместил чернильницу и свечу. Кстати, посмотрев на свечу, Пик облизнулся. Я вспомнил, что крыс очень голодный и скормил ему тот самый кусочек сала из ловушки. «Ну что, рисовать?» — спросил самонадеянный грызун, облизываясь. «Ну, вот хотя бы эту». Нашел я в книге небольшую картинку, на которой галера сражалась с волнами в штормовом море. Крыс долго рассматривал оригинал, потом метнулся к чернильнице, макнул в нее лапку и повел первую линию по пергаменту. Я смотрел и глазам своим не верил. Крыс быстро метался от чернильницы к пергаменту, на котором появлялось бушующее море и галера с оборванными парусами. «Ну ты даешь!» — сказал я восхищенно, когда рисунок был закончен. «Прям копия. Гравюра один в один». Крыс показал мне верхние резцы. Улыбнулся. «И чего же ты с такими талантами под шкафом скрываешься?» — спросил я. Крыс перестал улыбаться и испуганно посмотрел в сторону двери. «А что делать? Для всех я обычная крыса. Юный Барчук как-то решил показать меня матушке. Я специально для нее целый цветник нарисовал. Но так как меня увидела, как закричала: «Крыса! Крыса!» и приказала дядьке Готлебу меня изловить. Пришлось прятаться. А потом молодого барина увезли, и стало совсем плохо. Скучно, без книг и голодно». «Да уж, незавидная судьба. В душе ты художник и ценитель литературы, но каждый хочет тебя прибить, как обычную крысу, потому что ты крыса. Вот что значит «встречают по одежке». Или просто хреновый пиар. Крыс заметил, что я зеваю, и попросил разрешить ему ночью почитать. «Нет, никаких свечей не надо. Достаточно лунного света. Я прекрасно вижу в темноте». Проснулся я снова совсем рано, от коровьего мычания и звона колокольчика. Видно, Кнут погнал стадо до луга, где Ник Найденыш должен был его пасти. Интересно получается. Ник Найденыш и Пик Книгачей. Ну, с крысом понятно, крысы пищат. Ну а пацана за что так назвали? Кстати, крыса на столе не было, а книга была открыта на странице, где Боцман и Юнга удивленно смотрят на зловещих идолов в окружении тропической растительности. Видимо, встретились со следами аборигенов. Что-то это мне напоминает. Ну что, Будем выполнять задания, что так щедро сыплет мне на голову система. Из последних и срочных было разобраться с пленными, почистить колодец, починить теплицы. И еще надо было как-то закончить одежное задание. Найти золотых ниток для камзола и как-то сшить сапоги. И совсем уж свежая задача, видимо, поступила ночью. Принять присягу у вассалов. Знать бы, где их искать и как все остальное делать. По любасу без дядьки не разберешься. Я сполоснул морду над лоханью, оделся, прицепил шпагу на бок и вышел на улицу. Светает. Дядьки что-то не видно. Спит еще. Кстати, а чего это дядюшка до сих пор не пригласил меня в свое жилище? Стесняется? Он говорил, что его кубрик слева от ворот. Пойдем посмотрим. Проходя мимо лестницы, ведущей к парадным дверям дворца, я заметил, что куча мусора и хлама перед фонтаном заметно уменьшилась. Что ж, начинать надо с малого. Будем считать, начали. Я обошел вокруг фонтана, а вот на аллее, ведущей к воротам, я их и увидел. Два мелких, мне по пояс, ушастых, зеленокожих существа самым натуральным образом пытались скинуть с постамента последнюю уцелевшую статую русалки. То ли решили украсть, то ли просто сбросить. Нет, точно спереть хотят. Вон веревка валяется рядом с постаментом и мешок. Ну, это уже слишком. Теперь я понял, почему Д'Артаньян из дому без шпаги никуда. Я осторожно обнажил свой клинок и попытался подкрасться как можно ближе, собираясь внезапным ударом поразить воришек. Но тут предательски скрипнула треснутая плитка под башмаком. Зеленые разом обернулись, спрыгнули с постамента на землю, выхватили из-за поясов кривые ножи и выпучили на меня свои глазищи. Динь, динь-к. Здоровье минус один, здоровье минус один. Ударило по уху. Не особо больно, но ощутимо. Да это они меня магией на расстоянии долбят. Эти, как их, гремлины? Гоблины? Разбираться было некогда. Я, совершенно забыв, что и сам владею магией, ринулся на зеленых, замахиваясь шпагой. И едва за это не поплатился. Зеленые, оказывается, знали толк в ближнем бою. Один из них ловко отбил мой неловкий удар своим ножом, а второй резко ткнул в район живота, неожиданно длинной лапой с клинком. Я едва успел отпрыгнуть. Так просто их не взять. Тут я вспомнил вчерашний урок фехтования у дядьки. И правда, чего это я шпагой, как палкой, размахиваю? Тут иначе надо. Я стал в позицию, легко отбил удар одного и тут же в глубоком выпаде поразил второго. Острие неожиданно легко вошло в зеленое тело. Раздалось шипение и чпок. Здоровье минус 20. Это ему. Фехтование плюс 1. А это мне. Пораженный моей шпагой зеленый толстячок лопнул. Как воздушный шарик, налетевший на иголку. Поразила и реакция второго воришки. Стряхнув с себя ошметки лопнувшего подельника, он вдруг бросил нож, упал на колени и закрыл голову руками. «Не убивай меня, господин!» «Ага. Теперь не убивай меня, господин!» А только что глазами-то как зыркал и ножиком пырял. Я, не теряя времени даром, схватил приготовленную злодеями веревку. И ею же злодея связал, плотно примотав руки к туловищу. Интересно, что ладони у разбойника оказались ниже колен. Я посмотрел на кучу тряпья, оставшуюся от лопнувшего злодея, прихватил с земли ножики, схватил за конец веревки и поволок оставшегося зеленого в сторону дядькиного жилища для допроса с пристрастием. Еще разгоряченный коротким, но весьма успешным для меня сражением, я прошел по тропе в густых зарослях какого-то незнакомого кустарника и вышел. Даже не знаю, как это было назвать. Уж точно не дом. В зарослях чертополоха и репья стоял, чуть наклонившись на бок, корабль. Точнее, корма корабля. Такая высокая, с перилами и резьбой, как в книжках про пиратов. «Так это и есть дядькин кубрик?» Нет, я подозревал за дядькой Готлибом моряцкое прошлое. Слишком уж часто он сыпал морскими терминами. Но вот такое... Я привязал пленного к стволу старой груши, а сам внимательно осмотрел судно. Сбоку в корме обнаружилась выпиленная дверь. Я постучался, прислушался. Из-за двери доносился лишь храп в два голоса с разными интонациями. Я постучался сильнее, но и храп стал громче. Пришлось долбить в дверь ногами. За ней что-то загремело, раздались чьи-то шаги, но дверь не открыли. И вдруг сверху раздался угрожающий крик. «Эй, ты! А ну-ка отошел отсюда на три шага! И руки подними, чтобы я видел!» Я поднял голову. С кормы в меня целился из арбалета дырь, а может и лот. С просонья их не разберешь. Видно, он меня узнал. Тут же опустил арбалет и широко улыбнулся. «Ваша милость, так это вы ломитесь! А мы думаем, кто ломится? А это вы ломитесь!» Мне это «ломитесь» надоело. Я велел братцу спуститься и открыть дверь. Но дверь уже открылась сама. На пороге стоял второй заспанный братец и тоже целился в меня с арбалета. Хорошо, что узнал сразу. И тоже начал «проломитесь». Я не стал его слушать и, отпихнув в грудь, вошел в кубрик.